Глава 27. «Ого!» — уважительно воскликнула Арата. «Прямо в центр?» «Да, неплохо», — согласился я, вынув изо рта ремень, на котором остались легко отличимые следы от зубов. Говорить ей о том, что я метил вообще в другую сторону, не хотелось. В руке будто сделали дырку, идущую от локтя до самого запястья. Кожа на ладони обгорела. Крохотная ямка на месте, из которого обычно появлялись заклятия стрелы, почернела еще больше. «Дьявол! Да если так каждый раз болеть будет, ну его ко всем демонам такое заклинание! Я же выжат буквально до капли! Пальцем ткни, свалюсь! И дело тут было не в боли, меня будто выкачали. Не кровь, саму силу, как она есть. Я едва чувствовал себя». Все тело будто онемело. А ведь Инмира умудрилась на нашей дуэли запустить 5 таких. Уверен, будь при мне разбитое сердце, я бы справился без особых проблем. Но сейчас выносливости катастрофически не хватало. Да еще и понятно стало, почему Инмира издали не использует его. Она была опытна в применении своего оружия и, очевидно, прекрасно знала, что разлет у него будет куда больше, чем даже у самого кривого лука, сделанного руками ребенка. Что уж говорить о точных арбалетах с прицелом. Что до эффективности залпа, то она легко могла сравниться с выстрелом из свинцеплюя. Но не более. Возможно, примени я вместо малого заклинания большое, эффект был бы куда внушительнее, но не уверен, что я вообще способен на нечто подобное. Тем более, что рука хоть и начала потихоньку отходить, но продолжала адски болеть. С другой стороны, сама возможность использования такого заклинания внушала надежду на то, что, разобравшись и укрепив тело, я смогу довести себя до состояния, когда применять заклятие будет не сложнее, чем Инмире. 5 подряд за 10 минут. Да ладно, что уж там, хотя бы один раз в полчаса. А сейчас я с трудом размял пальцы. Да, сегодня уже не выйдет. Хотя, возможно, дело было совсем не во мне, а в той хитрой хрени, которую мне передала белая ведьма. Она была далеко не дура и вполне могла засунуть в переданный мне рецепт изменений намеренную неточность или просто встроить ту самую перезарядку, о которой она упоминала еще во время нашей вражды и передачи заклинания Гуо. «Вы в порядке?» — осторожно спросил Хикару. «Если тяжело, то мы можем найти другой способ — пообщаться с князем без вас». «Все нормально. Просто осознаю новое заклятие». «Так бывает, когда магия непонятна и в первый раз используется». Как можно увереннее соврал я, пытаясь сообразить, как бы мне влезть в собственную голову, не имея интерфейса, чтобы оценить масштаб проблемы. По всему выходило, что никак. По крайней мере, до тех пор, пока я не верну себе либо благословение Длани, либо Святогора. И второе было, на мой взгляд, более реализуемо. «В таком случае крайне рекомендую как следует отдохнуть», — настойчиво сказал Безгрешный. «Плыть нам еще часа 4 или 5, но потом может быть все что угодно. И не беспокойтесь, мы спать не будем, так что врасплох нас никто не застанет». «Спасибо». Кивнув полуэльфу, я улегся на дно лодки и накрылся сверху походным плащом. «Жестковато». Но попытавшись по привычке уснуть, подсунув правую руку под голову, я с огромным трудом выдержал, чтобы не материться. А уснуть в непривычном положении оказалось не так-то просто. Но аккуратно положив пострадавшую конечность на мягкие складки шерстяной подстилки, я все же смог задремать. Сон не шел. Кость ныла, будто в нее вкручивают длинное тупое сверло. Да еще и качка эта чертова. На летучем ее было в разы меньше. Легкая лочонка эльфов скакала по волнам, то высоко поднимая нас, то падая в перепадах. Так что, когда меня растормошила Арата, сказать, что я выспался, было большим преувеличением. Но надо признать, этот отдых мне был действительно нужен. По крайней мере, боль утихла, хотя невооруженным взглядом было видно, что рука чуть опухла. «Мы уже на месте?» — спросил я, продирая глаза. «Смотря что считать местом», — хмуро ответил Хикару. Вместо того, чтобы интересоваться, почему он решил меня разбудить, я просто посмотрел в сторону движения. Дьявол! Вольха, судя по всему, действительно очень любил огонь и не стеснялся применять его везде, где это было к месту и нет. Отсюда было не видно, но мое слепозрение легко различало области повышенной температуры. Полыхало пол горизонта, и только то, что реки и болота разрезали лес, спасало от полного выгорания. Вот только Новыш, стоящий на берегу реки деревянный град, был с трех сторон окружен лесами и полями. Я и раньше-то не очень любил этого гада, а сейчас желание прикончить его собственными руками усилилось многократно. «Задерживаться нет смысла», — решил я. «Если мы немедленно не доберемся до города, потом оправдаться уже не сможем». «Это верно. Сейчас горожане будут спасаться на берегу, и именно туда будет направлен удар», — предположил Безгрешный. «По крайней мере, я поступил бы именно так. Либо напасть на спасающихся по реке, либо наоборот показать, что ты хочешь им помочь, взяв в заложники женщин и детей». «Как вас земля носит?» — спросила Арата, сморщив носик. «Так и не носит», — усмехнулся в ответ Хикару. «Не видишь разве? На лодке сидим. Думай как противник, старайся нанести максимум урона врагам при любой возможности. Он не будет атаковать горожан». Внезапно дошло до меня. Незачем тратить силы и воинов. Если он будет делать все, как в прошлые разы, то его задача как можно быстрее нанести максимум урона и отступить, чтобы отпоить дружину новым зельем. Такой пожар невозможно устроить за минуты или даже часы. Значит, нападение на замок Хикентов было лишь отвлекающим маневром. «Война с Полоцком», — догадался Хикару. «Они могут быть в союзе». «Верно. А значит, нам придется иметь дело не с одной армией». «Нет шансов. Никаких. Если бы я обладал такой страстью к поджиганию и возможностью применения пламени, связал бы много деревьев, поджег и спустил вниз по реке». «Тогда и корабли, и лодки окажутся бесполезны», — мрачно сказала Арата. «Жители будут в огненном кольце. Сколько невинных погибнет просто потому, что они столкнулись с беспринципным монстром? Он тоже не монстр, хотя тварь та еще», — вздохнул я, вспоминая прошлое ее измывательство. «Нужно предупредить людей, задержать плоты врага». «Чем?» — горько усмехнулся Безгрешный. «Голыми руками? Даже если мы посреди реки лодку оставим на якоре, ее просто снесет ко всем чертям бревнами». «Если клин клином вышибают, то и останавливать нужно бревна бревнами. Если мы этого не сделаем, то никто не сделает. Защитники, скорее всего, находятся на стенах, и им просто не до того». Я оглядел содержимое лодки. «У нас один топор, но мне и кладенца хватит. Нужно, чтобы с противоположного берега реки мне помогли, свалив сосну покрепче, а третьему придется их связать меж собой, чтобы течением не унесло». «Я справлюсь», — храбро заявила девушка, беря на вооружение орудие дровосека. «Вот только найти такое дерево, чтобы до середины реки доставало, на мой взгляд, совершенно нереально. Она же большая, судоходная, а не приток какой-нибудь». «Это правда. Но и враги лес спускать по сторонам будут. Главное, чтобы к пирсу не приплыло». «Упасите нас все местные боги, если ты не прав», — вздохнул Безгрешный. «Садитесь на весла. Выжмем из этой малышки все, что только можно». Через несколько минут я уже карабкался по влажному глинистому берегу. Правая рука, пострадавшая от моих экспериментов, слушалась не так хорошо. Пальцы то и дело норовили разогнуться, но других вариантов, кроме как исполнить задуманное, у меня все равно не было. Выбрав ель повыше со стволом обхватом в несколько человек и вершиной, которую едва можно было разглядеть в вышине, я достал из перевязи кладенец. Клинок тут же отозвался, начав разгораться, но вместе с тем в руку вернулась боль, будто сила, идущая от всего тела к мечу через нее, прожаривала мои собственные ткани изнутри. Нечто вырастало, беря продолжение от чего-то, находящегося в груди. Ошейник запылал рунами, усиливая воздействие одновременно с мечом, поглощающим все больше силы. Белые жилы, словно раскаленный металл, просвечивали изнутри кожу и зеленые сосуды. «Перо ангела?» Неверя пробормотал я, изучая диковинные нити, прячущиеся в глубине. «Да, этот артефакт из меня, пожалуй, уже не вынуть. Только если разделать целиком и выпотрошить. Но главное было то, что, объединившись с рукоятью меча через мою ладонь, оно балансировало между рабскими путами и оружием. И чем ярче светился клинок кладенца, тем отчетливее горели руны на ошейнике. Отбросив свои сомнения, я, не размахиваясь, приложил лезвие к мгновенно вспыхнувшей коре. Не лучшая идея рубить дерево огненным клинком. Вот только через несколько мгновений оно выгорело до углей под напором меча, вибрирующего уже в сердцевине ствола. Я почти не чувствовал сопротивления дерева. Оно резалось само по идеально ровной линии. И только когда оставалось всего несколько сантиметров, я вынул меч. Разбежавшись, как горный баран или кабан на весеннем махаче, я со всей силы впечатался в ствол, давая направление падения. Ель, осыпав меня тысячами иголок, затрещала и с все возрастающей скоростью пошла вниз. Оставшись на земле частью ствола и еще держащимися за землю ветвями, ствол вывешивался в реку на добрых 30 метров. И все равно даже близко не доходил до середины реки. Правда, с той стороны уже падало почти такое же дерево, а Хикару, отважно лавирующий между первыми проплывающими бревнами и плотами, связал верхушки деревьев. Нам, можно сказать, повезло. Расчет на то, что горящие плоты будут идти по краям, оказался верным, и теперь наша импровизированная плотина задерживала их на одном месте. Дальше оставалось только надеяться, что она выдержит объединенный напор, а мы успеем предупредить людей об опасности и оправдать себя, иначе вся эта затея окажется совершенно бесполезна. С такими мыслями я спустился к реке и опустил клинок в воду, перехватившись за противовес на рукояти. В этот раз кладенец остывал крайне неохотно, и вода еще долго бурлила, закипая на лезвие. И успокоилась только к тому времени, как подплыл Хикару, уже забравший Арату с противоположного берега. Правда, когда мы подплыли к пристани Новыша, выяснилось, что стражи и защитники града готовы, если не ко всему, то, по крайней мере, ко многому. Например, к тому, чтобы взять меня под стражу. Сразу десяток копий нацелился мне в лицо и горло. «Спокойно! Я князю и все могу объяснить!» «Еще издевается! Князь ранен, тварь иноземная!» — выкрикнул начальник караула. «Тобой! Взять его!»